Естественно, отряд бывших рекрутов оказался не согласен с такой постановкой вопроса, как и комендатура не желала терпеть неподконтрольных им солдат, что едва не вылилось в междоусобную резню. Мое прибытие позволило разрядить обстановку и дать выход напряжению. Многие беженцы рискнули довериться непонятному человеческому военачальнику в надежде спасти свои семьи. Правда, моим бойцам пришлось подраться с подступающими мертвяками, но вовремя занятые позиции перед бродом через реку и качественная дворфская артиллерия, за которую я в свое время отвалил груды золота и десятки услуг, позволило нам продержаться достаточно долго для того, чтобы гражданские успели собраться и уйти от крепости. Не стану лгать, наш уход с позиции выглядел как предательство, но скажите честно, если не было клятв и договоренностей, то почему я должен вписываться за чужой народ и стоять насмерть? Я хотел спасти хоть кого-то, и всех адекватных эльфов я спас, увел прочь от войска нежити. Что до семей упертых ослов, то им не повезло. Тем более я известен как штармградских мясник, а не как рыцарь без страха и упрека. Одно было приятно, мои бывшие эльфийские рекруты отправились следом за мной, иногда силой водя прочь женщин и детей. А вот рейнджеры и странники остались драться до упора. С одной стороны, жаль терять парней и девчонок со столь хорошей подготовкой, а с другой, может, это и к лучшему, поскольку в спорной ситуации я смогу не вести с эльфами бесконечные споры, а просто надавить грубой силой. 2 недели марша, и вот, вся наша толпа на развилке. Одна дорога ведет к восточной лунной крепости, а вторая ближе к границам лесов Зуламана. Надо ли говорить, что из 5000 спасшихся, 4 отправились в лунную крепость? Это меня не слабо разозлило, так что новые подчиненные великого вождя Магуа получили команду на общий сбор, а следом наводку на караван эльфов. Когда дикари из Зуламана вкурили ситуацию, едва не начали праздновать от радости. Но пара звездюлин от нас с Магуа и пояснение, что, где и когда, и за сколько я готов купить у них пленных эльфов, направили троллей в рабочее русло. Как итог, в 2 днях пути к восточной крепости, пополнившаяся новыми беженцами колонна была атакована более чем 1000 троллей-ямани. Конечно же, я их встретил со своими бойцами на границе их лесов, и естественно часть моих войск, вместе с эльфами-добровольцами была в стороне, незачем смущать умы подчиненных неприглядным фактами, но, как известно, шило в мешке не утаить. В итоге на наше обсуждение цен, в котором участвовали я, Магуа, младшие вожди троллеи, прилетевшие на десятки грузовых дирижаблей гоблиншага и кокрутка, заявился инженер Гвалинар с эльфами-сотниками, обмотанные магическими кристаллами, переделанными в аналог взрывчатки. Как результат, после 1/4 часа мата в наш адрес, этот активист потребовал объяснений. Мы с Магуа и Гайкокруткой аж прослезились от умиления, но это не помешало нам по-тихому вызвать духов жизни. Я, Магуа и шаманы, после чего парализовав этих желающих сыграть в героя, изъяли у них все, что может быть магическим, все включая нижнее белье, начали разъяснять политику партии. Точнее, это делал я, а Магуа вставлял комментарии и дополнения. В общем, эльфы и тролли были не слишком довольны моими объяснениями планов, но они этот вариант единогласно приняли как самый разумный и самый компромиссный. Эльфы, скрежеща зубами, признали, что быть избитыми, частью убитыми, изнасилованными, взятыми в рабство и в конце проданными подобно скотине, это та еще участь для народа эльфов. Но это куда предпочтительнее, чем быть всем подчистую вырезанными и сожранными нежитью, а то и вовсе пополнив собой ряды мертвецов, идти убивать и пожирать своих сородичей. Понятно, что с этого момента между мной и эльфами о доверии не может быть и речи, но я уже сейчас практически сохранил их как народ. Ведь и согласившиеся уйти в безопасное место, и выкупленные у троллей ямани, все эти эльфы будут переправлены в Соленогорскую. А когда наши земли получат передышку от действий плети, я организую им экспансию в Альтерок. Благо, основная часть орды из кланов, поддерживающих тралла, как раз свалила оттуда, а прессуемые орками повстанцы перинольдов, а также эгры, тролли и всякая разрозненная шушера еще не осмелели. Тем более разведка нашла там несколько средненьких источников магии. После достижения взаимопонимания и расчета с новыми подчиненными Магуа, началось обсуждение стоимости перевозки беженцев и принудительных переселенцев, так я решил называть выкупленных рабов, на территории Соленогорской. Тут было все относительно удобно. Троллей интересовали предметы быта, оружие и броня, Последние два пункта были смародерены у эльфов и доставались бивненосцам после переделки нашими кузнецами. Ну а первое шло им после того, как мои снабженцы отбирали необходимое для Соленогорской. В общем, все были довольны. Гоблины гайкокрутки плясали от радости при виде золотых кругляшей, так что и тут все были довольны. Все кроме эльфов, но когда это спасателей интересовало удобство спасаемых. Вот то-то и оно. Однако оставалась пара деталей. Это восточная крепость Луны и собирающиеся вокруг нее беженцы. В виде уступки, я дал разрешение Гвалинору и его бойцам попробовать убедить мирное население покинуть опасную местность, но настоятельно приказал им валить, едва получит сведения о приближении войск Плети. Сам же я на тот момент задумался о том, что делать дальше. Хотелось устроить какую-нибудь пакость для Артаса, очень хотелось, но мешали две вещи. Отсутствие пространства для маневра и подавляющая сила на стороне мертвого принца. Так что я решил и дальше придерживаться тактики партизанских отрядов, дал по морде и в кусты. Только подготовил очередную атаку от троллей Аманина беженцев. Раз уж Анистериан списал своих подданных в расход, практически выкинул их, то я не стану проявлять брезгливость. Я не гордый, он выкинул, я подберу. Кстати, за время ожидания Плети большая часть троллей Амани, пошедшие под командование Магуа, успела смотаться домой, занести добычу, похвастаться и вернуться, захватив с собой друзей. Так что сейчас у него под рукой почти 2000 дикарей, половина из которых без брони и нормального оружия, и без тормозов. Ну, хотя бы нам удалось настропалить их именно на захват беженцев в рабство. Понимаю, что сейчас, когда, так сказать, ветераны у Магуа экипированы и притащили домой добычу, они наверняка захотят оставить себе часть рабов, как статусное имущество, но плевать. Если все пойдет, как я задумал, то после лунасвета мы будем несколько лет выкупать у троллей Амани пленных эльфов. Все одно лучше, чем если они пойдут на корм вурдалакам. И все бы это звучало хорошо, но проблема нарисовалась довольно ожидаемая. Вместе с новыми троллями к нам приперся дорогой Зул-Джин, легендарный вождь троллей Амани, да и для прочих народов троллей он персона уважаемая. С одной стороны, при нем было всего 500 троллей, вот только я почему-то уверен, что его дикари буквально растерзают всех, кто пошел за Магуа, да и моему войску достанется на орехи. И я был более чем уверен, что этот герой былой эпохи пришел сюда не просто пограбить, а явно перехватить пальму вождя, чтобы присвоить себе заслуги, якобы победив эльфов раз и навсегда. Так что пришлось вести переговоры, которые походили на публичный скандал, на потеху толпе. Я Зул-Джин, великий вождь племени Амани, должен возглавить этот поход на эльфов. И мой первый приказ – принести всех пленных эльфов в жертву Ла. Их кровью мы омоем наши исконные земли и вернем Амани былое величие. А я Магуа, военный вождь этой орды, брат великого Шаадана, вождя племени Роща Духов, под руку которого в полное подчинение пошли десятки более мелких племен троллей. И я предлагаю тебе, старый ты пердун, убрать свою лапу от нашей добычи, пока я тебя совсем без рук не оставил. И это мне говорит людская подстилка, щенок. Где твоя гордость как тролля? Потерял между ног своей мягкокожей бабы. Ну, во-первых, если я буду сверху, то просто раздавлю Лаэрт и тяну. А во-вторых, не твое дело, чем и в какой позе я ночами в своем шатре занимаюсь. Нахрен подсматривать и завидовать. Лучше сам так же время проводи. От собравшихся вокруг раздался довольный гогот, сквозь который я разобрал шипение Лаэрт: вернемся в шатер, тебе пиздец. Ну, унижение Зул-Джина все равно стоило того. Какая разница, кто чем занят, если ты подчиняешься какому-то человеческому выскочке. Но если прямо сейчас пойдешь под мою руку, сможешь оправдать себя перед предками. Тут уже решительно вступаю в спор я. А вот это обидно было. Когда я со своими бойцами пробил оборону твоей груды камней, и закрепившись на башне, начал обстрел твоих войск, вопли из кулешем они были слышны даже эльфам. Так это был ты. И какого это было удирать от меня, теряя последние вещи? Если честно, то я не в курсе. Спроси об этом магистра Даркхандратера. Именно он удрал вместе со всем эльфийским войском и уволок верхушку лордеронской армии. И не пизди мне тут, если бы этого не произошло, мы бы вас тогда раскатали. А я же просто отправился на восток пограбить, раз уж верховные вожди дали дёру. А вот это мое заявление было встречено одобрительным гулом. Даже во взгляде этого старика было видно одобрение. Все равно, с чего троллем слушать этого человека? И здесь раздался голос одного из подчиненных именно мне троллей-шаманов. Хаэм, он женат на сестре вождя племени Роща Духов, Он взял на воспитание детей нашего народа. Он чтит наши обычаи и помогает племенам. Уже десяток малых племен присягнул ему и встали под его руку. Эй, тут же возмущаясь такому преувеличению. Было же одно, каменными улитками назвались. Пока ты странствовал и завоевывал добычу со славой, твоя жена Зенку от твоего имени приняла эти племена под руку вашей семьи. А еще вождь Тертии всегда с добычей, или с малыми потерями. Но он не тролль, старик. После общения со мной, многие решили, что я самый настоящий тролль, только хорошо маскируюсь. На это заявление все мои знакомые довольно оскалились. Так что или договариваемся по-нормальному, или ищи незанятую крепость и грабь ее сам. Щенок, думаешь, что справишься со штурмом крепости лучше меня? Зул-Джина, первого воителя народа Амани, хранителя города Зул-Аман, бича эльфов, по мере перечисления всех титулов этого боевого пенсионера, все больше троллей припадали на колено. Так, надо и самому размером яйца и самомнение похвастаться, а то дикари не поймут. Я Террибальд Блэкмур, тот, кто своими силами, злобой и хитростью вырвался из простолюдинов в вожди, я прозванный за дружбу с троллями и жестокость в бою дикарем, я прозванный выскочкой за то, что смог получить титул и семью одного из вождей Лордерана как награду от короля Тириноса, я прозванный проклятием болот в Гилниасе, и штармградским мясником в Штармграде. Я был прозван пожиратель демонов кланом Черного Железа. А теперь скажи мне, старик, среди моих прозвищ есть хоть одно говорящее про глупость? Нет. Так скажи, зачем мне или магу нужно штурмовать крепость Луны, если нам нужны только пленные беженцы? Ты хочешь сказать, что тебе не нужна слава того, кто захватит эту крепость? Нет. Что мне нужно, я назвал, а крепость? Пусть ее штурмуют те, кому она потребуется. Если ты так хочешь, старик, то покажи на этих неудачниках в крепости, почему тебя стоит бояться. Неизвестно, сколько еще продолжался бы наш спор, но, к счастью, дозорные оповестили о возвращающихся Гвалинараса товарищи, а это значит, что наступила пора действовать. Вышло так, что эльфийские добровольцы возвращались по одной дороге, а налет троллей начался по параллельной. И самое, на мой взгляд, забавное, это то, что Зул-Джин со своими парнями все же решил подключиться к веселью. Но если подчиненные магу от тролли налетели на сам лагерь беженцев, что был расположен за пределами крепости, то Зул-Джин, он решил показательно взять на копье саму восточную крепость Луны. Конечно, регулярная армия эльфов – это не вчерашние ополченцы, но против Зул-Джина с его личными бойцами они не имели и шанса. Все же есть разница между гарнизонным служаками и матерыми головорезами, которым безразлично кого на ломтики порезать, колбасу или оппонента. Конечно, эльфы это хорошие маги и лучники, что регулярно отбрасывали троллей Ямани прочь от своих границ, но тут есть один нюанс. Регулярно сражались с троллями рейнджеры и странники, и даже они не так давно облажались. А вот сам Зул-Джин хорошо подготовился, прихватив с собой десяток улучшенных зельями берсерков и три десятка темных охотников. Берсеркам они это реально тупые и огромные вояки с любовью впадать в буйство, и огромными силой и регенерацией. А темные охотники это аналог паладинов с уклоном в преследование, выслеживание и просто в схватку со своей жертвой. Так что крепость Луны продержалась недолго и вскоре бойцы Зул-Джина вовсю жгли ее и грабили. Не знаю, что он ожидал заполучить в итоге, но если парни Магуа налетели, схватили добычу и ушли, то охотники Зул-Джина увлеклись резней и в итоге были окружены войсками плети. Если Артас планировал быстро разгрызть этот орешек, то наличие троллей Ямани все поменяло. Ведь гарнизонные солдаты при получении любой раны начинали теряться и паниковать, то тролли привычные и не к такому, просто зверели от боли и бились еще отчаяннее. Плюс природная регенерация троллей, что не давало истечь кровью. Как итог более суток штурма, после которого Зул-Джин пошел со своими бойцами на прорыв и лишь оторвавшись от преследования начал искать нас с Магуа, дабы предъявить претензии. Тем более ему было на что жаловаться, у этого старичка в строю осталось всего сотня охотников. Плеть же за время штурма полностью потеряла почти пятую часть своих брошенных на штурм андидов. Хотя я уже и не знаю, есть ли смысл считать их потери, если они все равно восстанавливают их в разы быстрее, чем мы убиваем в боях. После этого я и моя армия организовали торги и выкуп рабов у Эмани Магуа, и переброску с помощью дирижаблей, всех этих неблагодарных засранцев за пределы Келталаса. А дальше под присмотром прочих моих войск, у меня два легиона относительно свободные, Марш аж до Соленогорской. В срединных же землях нашествие нежити и наша мародерка только набирали обороты. Если эльфы, даже самые тупые, осознали размер навалившегося на них пиздеца и свалили к первой лунной крепости, создавая из себя запас рабочего материала для плети, то некроманты и послушники искали поживы и старательно обносили брошенные дома, всеми силами ища золото и предметы роскоши. Ну а мои отряды мародеров старательно действовали по науке. Сначала тырили гвозди и все металлическое, следом все, что можно унести, а затем разбирали на составляющие сами дома и делали тайники из качественных стройматериалов эльфийского производства. К центральной лунной крепости никто не рвался, все понимали, что предыдущие финты не пройдут. Слишком большой гарнизон, чтобы не быть рекрутированными в армию Келталоса. Слишком хорошо ведется служба для налета за рабами. И слишком хреновая армия, чтобы рассчитывать отбросить плеть при затяжном сражении. И надо сказать, что армия эльфов была хреновой не в плане оснащения или выучки, а в плане боевого опыта, стойкости и боевого духа. Там, где много раз погрызенные нежитью бойцы Лордерана упрутся лбом и встанут насмерть, чтобы победить или умереть, эльфы, не добившись от врагов реакции в виде паники или отступления, начинают сами теряться и паниковать. Да уж, те из эльфов, кто выстоял бы в боях нежитью или сгинули на Дренере, или еще не прошли через все положенные невзгоды. Так что за падением вторых врат я наблюдал из эльфийских тылов. Дирижабли рулят. Было даже немного грустно и обидно смотреть, как прославленные и столетиями восхваляемые эльфы теряют надежду на спасение, а следом и собственные жизни от орды поднятых мертвецов. Это было, для многих следящих за происходящим людей, дворфов и эльфов, это было сродни началу крушения мира, когда на твоих глазах гибнет очередная неприступная крепость, народа, что считался самым могущественным на всем континенте. И вот сейчас я просто рухнул от усталости, понимая, что даже наплевавшая на приказ о домашнем аресте генерал Сильвана не поможет с решением проблемы. Близ лагеря генерала Сильваны Ветрокрылой, драконы-разведчики из стаи Оникси. Наконец-то этот низший остановился и, кажется, надолго. Арр, брат, как же хочется откусить ему ноги, за то, что заставил нас напрячь крылья. Рехнулся, мать четко сказала, что это ее будущий раб. Не вздумай портить игрушку матери, иначе она нас самих на мясо пустит. Лучше свяжись с ней и сообщи, что цель найдена, и в ближайшие дни далеко не уйдет. А что мы будем делать все это время? То, что умеем лучше всего. Прятаться, следить, строчить донесения. Лунасвит. Остров Луны. Дворцовый комплекс Солнечного колодца. Анистериан Солнечный скиталец. Сидеть в тронном зале в ожидании магистров и глав лояльных мне родов было просто невыносимо. Разум требовал активных действий, ведь в ближайшие дни мной должны быть разрешены разом два самых отвратительных кризиса за все мое правление. На этом совете речь пойдет об окончательном решении проблем сепаратистских настроений среди низших слоев населения и разгрома нашествия нежити. Тем не менее, не могу про себя не улыбнуться. Как удачно вышло, что одна проблема решает вопрос другой, и это практически без нашего участия. Еще несколько лет назад представитель Совета магистров Дарк Хандратер показал мне, какие сорняки взрастают в нашем саду. Эльфийское население за пределами Лунасвита все больше проявляет неуважение к королевской власти, все больше они смотрят в сторону людей, а их местные аристократы, вместо того, чтобы выразить преданность короне, потакают этим настроением. И, конечно же, все это было с подачи леди Ветрокрылых. Аллирия и Вериса, наплевав на все традиции двора, снюхались с людьми, а младшая даже вышла замуж за какого-то долоранского выскочку. Хорошо еще, что старшая сгинула где-то на Дренере вместе со своим паладином. Еще оставались надежды, что генерал Сильвана проявит здоровую эльфийскую практичность в этом отношении, но и она в ходе военной кампании против троллей проявила какую-то нездоровую заботу о потерявшихся солдатах Лордерна. А ведь я предлагал ей, через третьи лица, конечно же, стать королевской любовницей, чтобы она могла занять должное место при королевском дворе. Ну что же, отказавшись, Сильвана сама сделала выбор прозябать в своих диких лесах, и пусть не пеняет на себя, что король воздает ей по заслугам. Жаль, не вышло воплотить в жизнь старую мечту о сестрах Ветрокрылых на своем ложе, но тем не менее, у меня еще будет возможность наказать этих предательниц. Но нужно вернуться к заговору. В ходе беседы с магистром Дратером мы также вскрыли гнойники нашего общества, зарождающиеся в приграничье. А как еще назвать бегство за пределы Келталоса контактировавших с людьми военных и магов, частые уходы молодых магов, целителей и воинов в земли Лордерна, на так называемую практику или вовсе разведку, под эгидой ордена странников, все больше эльфов думают, что иметь дело с низшими расами не зазорно эльфа, а вернувшись, начинают обсуждать политику родного королевства, насмотревшись на порядки людей и дворфов. А ведь в самом Луносвите царит мир и гармония, в отличие от того, что обсуждают перед первыми вратами и в срединных землях, что лишь доказывает, насколько сильно разлагающее влияние низших рас. Сегодня они выходят посмотреть мир за границей лесов вечной песни, завтра спят с людьми, дворфами, прочей мразью, а послезавтра уже идут сжигать королевский дворец, подлые предатели. И после всего этого, эти неблагодарные перебежчики еще смеют утверждать, что только при сближении с людьми наш народ сможет остаться на плаву, хотя бы на вторых ролях в этом проклятом альянсе. Да еще и какой довод приводит, якобы эльфы, что не общаются со смертными, отстают в умственном развитии, а те, кто имеет постоянные контакты с низшими, постоянно стремятся угнаться в развитии за своими знакомыми и друзьями. Это же смешно. Чему вообще могут научить эльфа эти плебеи, которые не могут разменять в своей жизни даже 1000 лет? И в последнее время масштабы этого заговора сепаратистов становятся все более угрожающими. Жаль, что в этом случае нельзя применить наиболее действенную тактику, просто позаимствовать решение людей, о том, как обламывать таких умников. Изгнать, ослабить, лишить всех достоинств и имущества эльфа, чтобы никто не слушал его крамольных идей. Так это как раз человечишки, дворфы, гоблины и гномы, будучи изгнанными из своей страны с конфискацией имущества, окажутся на обочине жизни. В то же время любой эльф, в отличие от этих убогих, сможет просто сбежать в людские королевства и устроиться там не хуже, чем дома, поскольку все мы, эльфы, в той или иной степени владеем магией. А если это допустить, то утечка магических кадров приведет к тому, что они на новом месте начнут снова распространять свои идеи и знания, и тогда почетное искусство мага сможет быть доступно даже откровенным безродным бездарям. В этот момент распахнулись двери, и в тронный зал вошли ожидаемые мной магистры и главы родов. Правда, магистров оказалось заметно меньше, чем числится, но это и понятно, магическая защита города сама себя не построит. Последний раз чары на укреплениях обновлялись где-то 150 лет назад и порядком истощились во время вторжения Орды, так что их отсутствие вполне оправдано и не несет урона королевской чести. Все, кого я ожидал, расселись за столом, а слуги принялись разносить нам явство и вино. Представитель Дратер, что вы можете сказать о ситуации с нежитью и сепаратистами генерала Сильваны Ветрокрылой? Мой король, вы хотите сказать мятежниками бывшего генерала Ветрокрылой? Ситуация идет почти в полном соответствии с вашим гениальным планом. Хотя число пострадавших от этого жалкого набега увеличилось, но это уже вина исключительно экс-генерала Сильваны, которая пренебрегла подготовкой гарнизонов лунных крепостей. На этом все собравшиеся согласно загудели, особенно другие генералы, принадлежавшие к родам войск, расквартированных в столице. Ваше Величество, уважаемые магистры, давайте я опишу текущую картину в целом, и мы наконец примем окончательное решение. Как вы все знаете, план очищения состоял в полном отказе в помощи Лордерну и по возможности создания информационного вакуума вокруг этой страны. Это был первый этап, и он был с блеском завершен. Второй этап – это активная разведка с выявлением сепаратистов, готовых поднять мятеж и только что и ждущих подходящего момента. К сожалению, мои агенты смогли выявить, что таковыми оказались практически вся аристократия окраины срединных земель, возглавляемых этими ветрокрылыми шлюхами. Тут собрание согласно загудело, ведь практически каждый из присутствующих получал от них отказ, и лишь недавно история выявила их постыдные постельные пристрастия. В силу ряда причин привести их всех к покорности с помощью войск не представлялось возможным. Несомненно, это отребье просто сбежало бы от королевских войск к своим друзьям-людям, чтобы лизать им ноги за защиту от правосудия, а эта ситуация бы вызвала нежелательное усиление соседних стран в плане магов. Тайное же истребление несогласных нашими войсками было также неосуществимо из-за возможного открытого мятежа военных. По этой причине вторжение нежити сделало за нас всю грязную работу. Были неприятные моменты в виде пришедших на помощь к тогда еще генералу Сильване наемников Блэкмура. И я уверен, что это не может быть простым совпадением, все мы наслышаны о грязнейших методах этого дикаря. Сильвана явно пригласила его для покушения на жизнь вашего величества, лишь прикрываясь предлогом защиты от мертвяков, Ведь, по слухам, этот псих приложил руку к смерти своего короля. На данный момент все лояльное нам население находится в стенах Лунасвита. Нам достаточно установить защиту на город и проход к полуострову Луны, и подождать, пока нежить не доведет до отчаяния оставшихся в живых сепаратистов, дабы они приняли все условия короны и раскаялись за свои преступления. А искуплением для них будет, только когда они собственноручно избавят нашу землю от приглашенной ветрокрылой шлюхой наемничьей швали. Немного подумав, я, тяжело роняя слова, произношу: мне искренне жаль, что пришлось допустить столько жертв среди моего народа, но тяжелые времена требуют тяжелых решений. Тем более никто не заставлял этот плебс участвовать в заговоре против меня. Что у нас по обороне города? Было бы достаточно неудобно, если нежить неким образом сможет хотя бы взобраться на стены. Не извольте беспокоиться, ваше величество. Все чары запитаны и тактика битвы уже разработана. В конце концов, вся эта нежить всего лишь набор из гнилого мяса и костей, а их так называемые некроманты всего лишь жалкие крестьянские выскочки, не способные соперничать в искусстве с нами. Нам всего лишь нужно подождать, пока они сами разобьются о защитные чары города, после чего вы, ваше величество, во главе гвардии сможете нанести решительный удар прямо по их военачальнику. Прекрасно. Значит, с незначительными делами мы разобрались. Теперь, господа, давайте перейдем к по-настоящему важному. Какие есть идеи на тему организации предстоящего бала в честь победы над мятежниками? Сделать его тематическим или совместить с театральным спектаклем? Лагерь сепаратистов недалеко от Лунасвита. Сильвана Ветрокрылая. Медленно прихожу в себя в своем разгромленном шатре и устало присаживаюсь на чудом уцелевший табурет. А всему виной письмо в моих руках, что мне сумел передать магическим вестникам один из немногих последних друзей, что у меня еще оставались при дворе Анистериана. А все почему? Да потому что все наши текущие положения – это сплошной позор и разгром, я бы даже сказала, целенаправленный геноцид моего народа. Мало мне было того, что блюдолизы Анистериана просто бросили срединный Келталас на съедение нежити, объясняя это планом укрепить последние рубежи, но нет, сукины дети провалили оборону лунных крепостей, где почему-то просто не оказалось нужных войск и по факту просто ожидали, когда нежить возьмет переполненные беженцами крепости штурмом. Те, кто наравне со мной нес ответственность за жизни мирных эльфов, проебались буквально во всем, показав какой-то нереальный уровень некомпетентности. И буквально единственные, кто во всей этой ситуации хорошо проявил себя на ниве спасения гражданского населения, это простой инженер-строитель Гвалинар, неожиданно ставший лидером ополчения Этерибальд Бликмур, которые вывозят на себе и своих людях почти всю боевую часть, хотя я точно знаю, что ему есть за что ненавидеть эльфов. Что бы я ни говорила и как бы к нему ни относилась, холодным разумом прекрасно понимаю, что уже должна ему столько, что даже если он решит продать меня на элитном невольничьем рынке пиратской бухты в качестве премиальной рабыни, я не покрою и десятой части долга. Но вот как он это делал, как же я взбесилась, когда мне доложили о его способе спасения эльфов. Спустить на моих сородичей орду троллей, ненавидящих мой народ и враждующих с нами тысячи лет, пообещав покупать у троллей амани эльфов рабов. Надо быть или гением, или идиотом для похожей идеи, но она выгорела, и на данный момент тысячи моих выживших сородичей выкуплено и переправлено на территории бывшего Альтерака, на территории экспансии остатков Лордерна. Да, я буквально разрывалась между желанием разорвать его на тысячу кусков за то, что он спустил этих дикарей с поводка, и другим чувством благодарности, потому что сама уже не раз видела, как клыкастые бросаются прямо в лоб на конвой плети, чтобы вытащить добычу из рук забойщиков. И вот, раздираемая этими противоречиями, я буквально вчера, скрипя зубами, выслушала план Бликмура, в котором он рассказал, как будет спасать население Лунасвита. А план заключался в том, чтобы подождать в стороне, пока нежить будет уничтожать столицу моей расы, и посмотреть, обломают ли жители столицы этих мертвяков или нет. И вот только в случае прорыва нежити в глубины Лунасвита, дождаться, когда Артас с личами пойдет на штурм острова с нашей святыней, к солнечному колодцу, и после этого опять спустить на вражеские обнажившиеся тылы несколько тысяч дикарей, чтобы они грабили город и уводили в плен всех, кого могли. Буквально апогей всей его изуверской тактики спасения эльфов, и не покриви душой, я могу сказать, что искренне надеялась на провал плана, надеялась на то, что Лунасвит отразит атаку и все наконец закончится, пока сегодня не пришло письмо из Лунасвита от друга о том, как прошел сегодняшний королевский совет. Нас не просто бросили на убой, как корм нежити. Читая эти строки, я чувствовала, как ярость закипает в моей крови, ведь король нас буквально предал. Или не король, а этот ублюдок-дратер, который нассал ему в уши о нашей ситуации. Внезапно вся картина последних лет стала обрастать новыми красками, как кусочки пазла начала складываться в ужасную мозаику. Перебои с рекрутами, урезание финансирования, этот новый закон о предоставлении отчетности совету магистров, а не напрямую королю. Эти высокородные ублюдки за своими интригами уже просто не способны увидеть реальности. А дальше я уже не могла мыслить спокойно и просто разнесла весь свой шатер, чтобы хоть как-то выплеснуть накопившиеся эмоции. И вот сейчас я просто сижу посреди разгрома, чувствуя внутри невероятное опустошение, а в голове бьется одна единственная мысль. Эти идиоты не понимают, что творят, а меня просто никогда по-настоящему не слушали. Они ничего не знают о плете, и они не смогут защитить Луносвет. Город падет, как только что пали мои последние надежды. Мертвым взглядом продолжаю сверлить письмо, цепляя глазами самые отвратительные строки. А ведь оказывается, я больше не генерал, я просто мятежная шлюха, которая ничего не понимает в спасении эльфов и легла под людей с троллями, чтобы свергнуть короля. Как же это невыносимо. Я бы убила кого угодно, если бы он посмел сказать мне это в лицо, но я понимаю, что в этом есть доля правды. Терри в своем отвратительном плане битвы за Луносвет оказался прав, и если я все еще могу спасти хоть кого-то, то теперь мне во всем придется положиться на него. У меня больше нет права на какую-то гордость, ведь, как я своими глазами увидела, честь не спасет ни одного эльфа, в отличие от... Что же, видимо, это последнее, что я могу сделать как генерал рейнджеров, чтобы спасти свой народ, а после, будь что будет, это не будет иметь никакого значения. Молча выхожу из шатра и иду по ночному городку к ратуше, где, насколько я помню, сейчас Бликмур проводит переговоры с троллями Амани. Зайдя в нее, иду в главный зал, открываю который с ноги, привлекая всеобщее внимание. Осматриваюсь и испытываю новую вспышку злости и горечи, только уже контролируемую. Почти весь зал битком набит рослыми, клыкастыми дикарями, среди которых просто теряются фигуры Бликмура и его заместителей. Лишь приглядевшись, выглядываю среди них фигуры дворфа, тролля-шаман, Гвалинара и Агра, представляющие тут изуверов. А вот вожди троллей Ямани не поскупились на свиту, для солидности притащив с собой на переговоры всех младших вождей своего союза, которые и создавали основную массу народа. Некоторых из них я даже могу узнать, точнее двоих: один фиолетовокожий громила, с прямой спиной, что для троллей редкость, отзывается на Магуа, на коленях которого устроилась человек-блондинка, и второй, явно седой и сморщенный, но весьма крепкий, с одной рукой, Зул'джин, легендарный враг эльфов. Судя по его месту и количеству свиты, он здесь даже не главный. Не знаю, как он согласился быть на вторых-третьих ролях, но это не важно, ведь стоя лицом к лицу перед злейшим врагом всех эльфов, у меня просто начинается нервный срыв. Генерал Сильвана, какая честь, да еще одна и без охраны. Неужели решили присоединиться к нам, а не прятаться за спинами своих наемников? Скалит клыки однорукий старик. И почему же ты думаешь, что мне здесь не место, тролль? На совете, где обсуждается то, сколько эльфов выживет после этой резни. Потому что я пришел сюда на совет с вождями моего народа и человеком-наемником, а не договариваться о мире с длинноухими, когда вы так слабы. Но сражаться вы будете не с эльфами, а нежити все равно кого убивать, эльф, человек или тролль перед ними. Сейчас я ставлю вопрос так: на каких условиях мы можем договориться, чтобы как можно больше эльфов живыми покинуло стены города во время боя? Твои сородичи будут нашей законной добычей, которую мы возьмем в бою? О каких условиях может быть речь, когда за тобой больше никого нет? Хотя, если сможешь вместо моих будущих рабынь удовлетворить меня сегодня ночью, так и быть, сделаю скидку на выкуп твоих мягкокожих родственников, хотя куда тебе выдержать силу настоящего тролля? Шутит какой-то громила за плечом Зул'джина, и вся его половина зала утопает в глумливом хохоте. Вот значит как? Что же, вчера я бы просто прирезала этого идиота своим кинжалом, но после всего, что я узнала и обдумала сегодня, просто делаю шаг вперед. При этом понимаю, что оказалась в центре внимания. Тут же хватаюсь за свой жилет и разрываю ее на своей груди. Поскольку под подобной одеждой наши лучницы белья не одевают, то внимание ко мне стало только пристальнее. А ты думаешь, что я откажусь? что я ценю жизнь сородичей меньше, чем свою женскую честь. От этого заявления, сказанного надломленным от крика голосом, все были в шоке, но я продолжила свою тираду, вынув кинжал и вспоров шов на своих штанах, превращая их в подобие кожаных чулок. «Ну что вы стоите? Давайте, будьте мужиками, пока я сама вам предлагаю. Можете еще и по десятку своих друзей позвать, я выдержу всех ради выживания своего народа». «Ха-ха-ха, похоже, эльфа поняла, для чего может быть пригодна». Тут же рассмеялся Зулджин. «Ха, генерал Сильвана, мне кажется, что с вами что-то не так», — взял слово Гвалинар. «Конечно же не так», — уже кричу в голос, и краем глаза отмечаю, как лопнули стекла в окнах. «Я всю свою жизнь посвятила защите Келталоса, как и моя семья. На второй войне погибли мои отец, мать и брат, от лап грязных орков. Старшая сестра сгинула на родине этих зеленых уродов, младшая запала на Магаронина из Киринтора и бегает за ним хвостиком. И я сама же едва смогла организовать оборону при прошлом вторжении троллей, именно тех, что сейчас сидят в этом зале и глумятся надо мной. А сейчас, несмотря на все мои усилия, новый ужасный враг рвется к сердцу моей родины, несмотря на все мои усилия, что я приложила. Меня отстранили от командования и посадили под домашний арест. Целыми днями я только и делала, что собирала информацию о происходящем, и знаете, что получается? По мере того, как я вываливала свои переживания, я двигалась вперед и забралась на стол, на котором и стояла в полный рост. Сейчас правда такова, что даже наши извечные враги, тролли, делают для спасения моего народа больше, чем сами эльфы. Троллийский вождь делает больше, чем сраный эльфийский король, а человек-наемник оказался в разы компетентнее генерала рейнджеров. Так что скажи мне, какая честь у меня еще осталась, что еще я могу сделать, чтобы мой народ не был истреблен? Если быть изнасилованной гребаными троллями, людьми и ограми, униженной и оскорбленной ими, поможет мне спасти жизнь еще хотя бы одного эльфа, то я согласна. Ну так что же вы стоите, здесь не можете, хотя только что бахвалились своей мужской силой, тогда давайте выйдем и сделаем это на площади. И их, чувствую, как меня, схватив за руку, дергают на себя и, взвалив на плечо, несут на выход. А нет, в одну из комнат, а это явно Блэкмур. Хорошо, вот сейчас они все надругаются надо мной, и я снова буду иметь полное право их всех ненавидеть и после всего прикончить, мстя за свою поруганную честь. Вот мы зашли в какую-то комнату, где Блэкмур скинул меня с плеча, и, схватив за руки, этот человек положил меня животом на стол, и принялся споро привязывать мои кисти рук к ножкам стола. Я почувствовала, как увлажняюсь от всей этой грубости, но Терри все тянул с делом. Вот хлопнула входная дверь, и что-то коснулось моей обнаженной попы. Сейчас начнется. В главном зале ратуши. Все, кто был в зале, с любопытством смотрели вслед удалившегося Блэкмура с известной эльфийской на плече. «А неплохо вы тут устроились, значит, вам регулярно эта заноза тут отдается?» — с интересом спросил Зулджин. «Не, такое тут в первый раз. Вон, эльфы все в шоке», — отозвался дворф. «Кстати, пойду-ка я, подгляну». И тут из комнаты, в которой скрылась эта парочка, начали раздаваться звучные шлепки и женские визги и вопли. «О, начальник уже начал. Ну что ж, если повезет, может быть, даже и поучаствую». Когда дворф скрылся за той же дверью, раздался сначала его обрадованный рев, а следом мужской мат и женские крики. Вскоре довольно смущенный и раздосадованный дворф вернулся обратно в зал. «С присоединиться, облом. Хотя Блэкмур был не против, чтобы я присоединился. Только к такому я присоединяться не захотел. А что тебя там не устроило?» — подозрительно спросил один из людей-офицеров. «Он ее учит». Тут раздался особенно громкий шлепок, вскрик Сильваны, следом эльфийский мат. «Точно учит. А ты ничего не перепутал? По звукам они заняты совсем не учебой». «Точно. По всем заветам предков это учеба. По своему детству помню». Произнеся это, дворф скривился от нахлынувших воспоминаний и рефлекторно прикрыл свою задницу. «На горе, близ Лунасвита, лагерь нежити. Артас, мои поздравления, юный принц. Ты наконец выполнил задачу и не выглядел посмешищем. Мои братья разочарованы, предлагают столкнуть тебя лбом с Блэкмуром для веселья. Передай своим братьям, что я их на ледяной скорби вертел, разумеется, со всем уважением. Дерзишь, мальчишка. Впрочем, не забывай, пока ты успешно делаешь, что я тебе говорю, тебе многое спускается, но стоит тебе облажаться, и ты пожалеешь, что не захотел стать нашим официальным шутом». После высказанной угрозы Тикондриус в очередной раз перенесся куда-то по своим делам, оставив меня прорываться к солнечному колодцу. Пока войска готовятся и поднимаются в строй, есть время немного подумать. Кампания в срединных землях эльфов прошла без помех со стороны Блэкмура, все было почти идеально. Даже не стану ворчать на малое число встреченных гражданских эльфов, особенно возле восточной и западной крепостей. Правда, на восточной крепости получилась накладка, ее на копье взяли тролли, и не обычные голодранцы, а весьма мощные твари. Не пойди они на прорыв, я мог половину войска плети об них положить. Тут одно было хорошо, низшую нежить можно было собирать заново без каких-либо проблем, в огромном количестве. Зато штурм вторых врат прошел как планировалось, истребление более чем 20 тысяч беженцев, создание из их трупов огромного числа зомби, скелетов и вурдалаков, вал которых не дал защитникам как следует подумать, и все тактики, провалившиеся на первых вратах, здесь сыграли идеально. Продвижение труповозок на расстояние уверенного выстрела по стене, после разгона лучников, атака кулаком из погонищ по самим воротам, которые не выдержали натиска, и вот, войска нежити внутри крепости, и я рвусь впереди всех своих мертвецов, спеша убить как можно больше и быстрее. Ледяная скорбь жаждет крови. Как же было упоительно вновь наслаждаться собственной мощью, как тогда, в Нортренде, когда я атаковал базу Малганиса, а все те противники, что опозорили меня, только дайте мне с ними встретиться, и тогда я снова станешь посмешищем, юный принц. Я словно услышал голос Тикондриуса. Ты снова здесь? Проваливай, демон, я сам справлюсь. С этими словами я оборачиваюсь и не вижу никого, кроме культистов и некромантов. Молодой король, с вами все в порядке? Вы начали странно себя вести. Келтузет, ты сейчас не заметил рядом этого Тикондриуса? Нет, мой король, мы здесь одни. Тогда, мне нужно подумать, как быть при следующей встрече с теми же Сильвана или Блэкмуром. Смерть Теренаса я тебе не прощу. Снова дергаюсь, потому что услышал голос Терентия. Ты ответишь за страдания моего народа. В этот раз голос принадлежал Сильване. Словно в трансе спрыгиваю со своего костяного скакуна и бегу в тронутый порчей лес. Юный король, куда вы? Но крик Келтузеда меня уже не волновал. Добежав по лесу до озерца, я остановился и, трясясь от раздающихся в моей голове выкриков, знакомых голосов и не очень, уставился в воду. Мой принц, не будет лучше дня. Разденься и купай коня. Услышав это в своей голове, я замер. Ведь это был первый раз, когда голос не попытался меня проклинать или унизить. Молча начинаю снимать с себя доспехи, чтобы последовать совету, хоть и прозвучавшему только в моей голове. Уже окунаясь в воду, я услышал полный ненависти голос. «Ненавижу тебя, жалкая подделка. Ты уничтожил и обесценил все, ради чего я сражался». В этот раз голос принадлежал мне. База плети, на рассвете. Келтузет не находил себе места от волнения. Принц Артас оставил ведро с его прахом на базе и убежал в лес. Если с ним что-то произойдет, то не видать бывшему архимагу становления высшим личем. Но вот из леса медленно вышел искомый рыцарь смерти. Он выглядел еще более изможденным, чем до этого. «Прислужник, отправляйся на базу Сильваны, найди Терри Блэкмура и передай ему, что король Артас желает с ним поговорить». Экранированная комната в Луносвете. Лаборатория магистра Даркхандратера. В комнате прямо посередине загорелся гнилостно-зеленый свет, и вот он погас, а на месте свечения поднимался в полный рост и разминал конечности демон. Натризим Тикондриус, если быть точными. Повелитель, вызвали меня для срочного разговора. Я прибыл. Дратер даже в помещении не отказался от своей любимой шляпы. Да, я действительно звал тебя. Скоро проклятый принц пойдет на штурм Луносвета. Ты в курсе, как работает защита вашей столицы и колодца? Комплект из площадных чар замедления и простейших боевых заклинаний вроде огненных шаров, ледяных стрел, шаровых молний, плюс магические барьеры. Если поле и барьеры действуют постоянно, то боевые заклинания срабатывают по случайным целям, вплоть до 500 за раз, каждые 5-10 минут. Обычно этого более чем хватает для уничтожения врага. Принц Артас должен прорваться к солнечному колодцу, а оборона должна пасть. Я уже сделал закладку для разрушения защиты Луносвета. Магическая защита, запитанная от солнечного колодца, вам не помешает, а вот защитники. С ними у Артаса проблем не будет, только следи, чтобы Блэкмур не встал на защиту города. Он может доставить кучу проблем. Все будет исполнено, повелитель. Где-то на узлах защитных плетений, на закладках магистра Даркхандратера. Синеволосый эльф старательно копался в ручном массиве и вносил свои правки, при этом постоянно ворча под нос. Ноздрамуто, Алекстраза Сё, мы защищаем Азерот от легиона, а самим поучаствовать слабо, ненадолго замолчав, эльф, хотя из него эльф как из Тауринов дойные коровы, так, добавить элемент жертвенного алтаря, закольцевать и поставить линзу, тогда защита не просто перестанет работать, но и будет гонять энергию по кругу, набирая мощь от каждой смерти как от жертвоприношения, и набрав критическую массу единым импульсом вернется в солнечный колодец, уничтожив его. После этой речи Синевласый вскочил на ноги и расхохотался. «Вы кусите, Ноздраму, Алекстраза. Там, где вы устраиваете полноценную битву за ресурс, я просто лишаю демонов трофея». Часть 18. «Работаем, работаем, девочки и мальчики, не ленимся. Мы же не для собаки дохлой ямку копаем, а для целого принца Артаса. Вдруг еще скажет, что мы его не ценим и не уважаем, что злые мы, уйдет от нас, и с огнесмесью. Ее тоже не экономьте. Артас должен быть поражен нашей щедростью. Здесь и сейчас вовсю шла работа над одним из холмов. Из него делали одну большую ловушку для мертвого принца. Как я понял этим вечером, не только я могу начать готовить пакости, принц тоже что-то задумал и предложил мне явиться на переговоры. Немного обдумав ситуацию, я на карте отметил место встречи и отправил культиста-почтальона в освояси, предварительно отрубив ему одну ногу. И прямо сейчас бригада эльфов и эльфиек старательно превращают холм в одну большую волчью яму, да такую, что в ней драконий аспект поместился бы. Глубина под моим руководством дошла до 10 метров, был установлен ряд столбов с пропиткой от горения и платформами на вершинах, площадью метр-метр. Ну и само дно старательно заливаем свеженагнанной огнесмесью. Едва эльфы, состоящие в рядах вспомогательных войск моего легиона и добровольцы Сильваны узнали, для кого предназначается ловушка, тут же организовали целый конвейер по варке огнесмеси. Даже троллеям они умудрились припрячь на добычу сырья. Шлеп. Моя ладонь повстречалась с одним соблазнительным эльфийским филеем. Вии. Скотина. Ты что творишь? У меня еще после устроенного тобой сеанса все седалище болит, а попка-то оказалась Сильваны ветрокрылой. Хм, нужно будет, пока идет подготовка, вздремнуть пару часиков, а то после недели на стимуляторах я стал в конец рассеянным. Ты еще скажи, что тебе результат не понравился. Когда я закончил с тобой, ты же сама благодарила. Как ты тогда сказала? Я сказала, что с моих глаз словно пелена сошла и мыслить стало проще. А то, как говорил мой отец, пусть земля ему будет пухом, ремень с бронзовой бляшкой полезен для любой задницы, невзирая на расу, пол, возраст и происхождение, особенно если нужно из головы всякую дурь повыбивать. Эй, ну не при посторонних же. В голосе Сильваны было столько возмущения. Если после твоих слов обо мне поползут слухи среди эльфов, дворфов и людей, то они будут куда лучше тех, что начали ходить среди троллеямани. Уж что умеют делать эти клыкастики, так это разносить поселение. Хаос и сплетни. Арр, не будем об этом. Лучше скажи мне, ты всерьез собираешься подловить и прикончить Артаса? Ловушка выглядит масштабной, да и магов для ее рытья ты привлек изрядно. Я имею контакты с некоторыми демонами, и по косвенным признакам можно понять, что Артас им для чего-то очень сильно нужен. И пока он не станет бесполезен, они не позволят его уничтожить. Так что я рассчитываю максимум до смерти его обидеть и на некоторое время вывести из строя, а заодно сопоставить наши с ним силы в бою. Что, ты собрался лично сражаться с Артасом? Он же тебя прикончит. Если ловушку сделают как нужно, то все обойдется и я получу, что хотел. А пока дай мне немного вздремнуть, пока все готовится. Холм-ловушка. 6 часов спустя. Крайне раздраженный Артас. Подъезжая к холму, я едва мог контролировать свое бешенство. 10 часов. Долбаные 10 часов ожидания моего гонца, в конце которых стало ясно, что его намеренно искалечили для облегчения обратной дороги. Впрочем, согласие на встречу было получено, и место встречи указано, так что, оставив прах Келтузеда на базе, я выдвинулся в указанное место. Разумеется, я ждал ловушки, имея опыт общения с Блэкмуром, я удивился бы, не окажись ее. Поэтому я взял с собой сопровождение из могильных пауков и припрятанных в стороне горгулей. Если меня собираются убить, то пауки позволят дать бой, а горгульи в четвертом вполне способны унести меня прочь. Так что я все продумал. Тем более я взял еще и лича на подстраховку. Заезжая на холм, я отметил в отдалении не слишком сильно скрывающихся бойцов Блэкмура, но вот на разровнянной верхушке холма он стоял один. Правда, мне показалось подозрительным наличие некоторых вещей на импровизированной площадке. Пирамида бочек, большой стол с кружками и кувшином, на который опирался Блэкмур, стойки с копьями, штабель открытых ящиков. Это ж неспроста. Нужно ждать сюрпризов. Неприятных сюрпризов. Спрыгиваю с мертвого скакуна и направляюсь к Блэкмуру. Останавливаюсь рядом с ним так, чтобы нас разделял стол. Может быть и глупо упускать возможность моментально прикончить противника, но лично мне сейчас нужно получить от него некоторую информацию, и надеяться, что она мне поможет. Но для этого я должен с ним поговорить, и лучше всего не нервировать этого сволочного командира. Не факт, что я его убью, но вот он мне точно доставит не самые приятные моменты существования. Ну надо же, какие люди и без охраны. Подходи, Артас, давай выпьем как когда-то. Заодно ты мне расскажешь про слухи в центре Лордерна. Как погода, какие виды на урожай, что народ о своем новом короле говорит. Скрипнув зубами, я беру в руки кружку и, отпив из нее, произношу. Народ ни на что не жалуется, служит мне столь рьяно, что даже после смерти предпочитают не прерывать своей службы. С этими словами я демонстративно ухмыляюсь. То-то я смотрю, что на подконтрольных тебе землях живого человека встретить та еще задача. А это они все разом предпочли умереть, чтобы к тебе на службу пойти. Судя по приторному тону Блэкмура, разговор рискует перейти в схватку. Давай перейдем к делу, а то ведь словесные кружева мы можем очень долго. После этих моих слов я заметил, как Терри подобрался, а его взгляд стал весьма колючим. Недавно я начал слышать голоса, как тех, кто еще жив, так и убитых мной. И я подумал, что ты можешь подсказать мне что-то. Подсказать. Подсказываю, никому не говори об этом, а то решат, что ты душевно больной. Хотя нежити на это плевать. Я вообще не понимаю, почему ты решил, что я помогу тебе, рыцарь смерти. Ясно ощущаю, как он выделил мой титул, и усилием воли подавляю свой гнев. Я здесь за ответами, подраться всегда успею. Я прошу тебя помочь в память о том, что мы были товарищами по оружию. В память о том, что мы сражались вместе. Смотрите, кто и как заговорил. Ладно, рассказывай, что у тебя. Закончив рассказ, я с нетерпением жду ответа от своего будущего противника, и вот, он наконец начал отвечать. Не спрашивай, откуда я это узнал, все равно не отвечу. Так вот, твой меч, ледяная скорбь, он был создан для поглощения душ. Но вот какая заковыка. Проще всего поглотить душу при разрушении ее вместилища. И создатель этого меча это все понимал и предусмотрел почти гарантированную смертность жертв. Таким образом, твой клинок даже царапины оставляет смертельно опасными. Но так как твое тело не было убито этим мечом, то скорее всего и твоя душа осталась на месте, а меч на постоянной основе поглощает из тебя все связанное с положительными эмоциями. А указанные тобой галлюцинации связаны с тем, что твоя связь с мечом на какое-то время ослабла, и твое тело, находясь в стрессовом состоянии, попыталось удариться в истерику. После услышанного меня охватила невероятная злоба. Истерику, истерику. Хочешь сказать, что я как баба какая-то, что я истеричка? Я этого не говорю, я это наблюдаю. После этих слов мое сознание поплыло и все затопил гнев. Через мгновение я себя уже не контролировал. Я, как и много раз до этого, был наблюдателем в собственном теле. И признаюсь, сейчас я впервые Снартренда заподозрил, что это ненормально. И теперь я наблюдаю, как мое тело пинком отбросило в сторону стол, и я ринулся на Блэкмура с оставшим привычным для меня кличем. Ледяная скорбь жаждет крови. Терри Блэкмур. После того, как Артас атаковал меня, я совершенно не был разочарован происходящим. Наоборот, большая часть моих домыслов подтвердилась. Молча парирую с люкой размашистый удар ледяной скорбью и вхожу в клинч с принцем, после чего со скалом произношу: «Шаман орков Нерзул, рад встрече, твое дохлячество, а еще сильнее рад возможности дать тебе в морду, пусть и через марионетку». Оканчиваю приветствие напиткой магии и молнией своего сабатана, которым пнул противника в пах, и следом добавил удар в челюсть правой рукой, которую тоже усилил магией и покрыл молниями. Дальнейший бой шел без видимых успехов с моей стороны. Артас больше так не подставлялся, и старательно теснил меня, используя свою воистину нечеловеческую физическую силу и мощь своего меча. С моей же стороны было куда лучшее владение двуручным мечом, в то время как Артас демонстрировал лишь самые простейшие удары тактики. Явно сказывается долгое использование боевых молотов и подходящие учителя. Да и если вспомнить, то первым учителем боя на мечах у Артаса был Мурадин, который, минуточку, горный король, и сражается парой из топора и короткого молота. Мечами он не пользовался. Второй учитель Артаса это Утер Светоносный, тот учил принца битве боевым, двуручным молотом. Как итог, у нас была ничья, постепенно сдвигающаяся в пользу принца. Хоть я и мог на чистом умении разделать его, но мне реально так мешала используемая принцем магия, а пределы моей выносливости были конечны. Я скоро был бы взят измором, но именно на этот случай и была приготовлена ловушка. Вызываю мощную шаровую молнию между нами и отбегаю на ближайшую площадку на столбе и вытаскиваю кремневый пистолет, после чего беру на прицел голову принца. Ах-ха-ха-ха, чуешь свою смерть и хватаешься за соломинку, твоя пуля меня не возьмет. Серьезно, она не для тебя. Перевожу прицел на пирамиду из бочек, на центральную и спускаю курок. Надо сказать, что в бочке и отходящих от нее канавках был порох, и все было рассчитано так, чтобы после взрыва бочки, вся поверхность, кроме площадок на столбах, обрушилась на дно ямы, в огнесмесь, правда пока еще не горящую. Жалкий обманщик, а ну живо спускайся и дерись со мной как мужчина, а то только хитрить и умеешь. Я же, прыгая по площадкам прочь из ловушки, крикнул в ответ: спускаться, да я от этой смеси, свои доспехи месяц отмывать буду, лучше сам вылазь. Ну хорошо, тогда не жалуйся. Раздались хлопки крыльев, и оглянувшись, я увидел подлетающий десяток горгулей, с лап которых свисали веревки. Ясно, значит, Артас готовился в случае чего слинять, и у него были бы на это все шансы, но вся суть, как обычно, в деталях. Так что я, выбравшись из ловушки, тупо дождался, когда горгульи подлетят к Артасу, и просто долбанул по огнесмеси, которой принцу было по колено, молнией. Пламя охватило всю яму за считанные мгновения, горгульи с визгом рухнули в огонь, поскольку их высушенные до звонка перепонки крыльев сгорели как бумага, а от места, где находится принц, начал подниматься столб густого пара. Всем бойцам, немедленно возвращаемся на базу. Но как так, это же шанс обезглавить нежить. Непонимающе возмутился Гвалинар. Проклятый принц сейчас один и в ловушке, его охрану мы легко перебьем, самого же Артаса все вместе расковыряем. Его хозяева подобного исхода не допустит. Одно дело, если позволить ему упасть лицом в грязь, и совсем другое, если позволить ему сдохнуть. Иначе говоря, все наши приготовления были напрасны. Почему же? Мы смогли кое-что выяснить об Артасе и природе его сил, а также дали Лунасвету небольшую отсрочку перед штурмом. Ну а еще мы взбесили проклятого принца, а это кое-чего стоит. На этом все замолчали и направились к нашей базе. Артас, база нежити. Возвращение на базу несло с собой двойственные ощущения. С одной стороны, я опять попал в ловушку подобно барану, и самое поганое, что не окажись я под чужим управлением, то либо не попался бы в такую ловушку, либо попавшись не выжил бы в будущем пламени. А так я узнал, какой жуткий холод может источать ледяная скорбь, и именно этот хлад не позволил мне сгореть дотла. А с другой стороны, благодаря Терри я узнал, что мое тело берется кем-то под контроль, и даже как это работает. И напоследок у меня появилась надежда снова стать прежним принцем Артасом, но остался один вопрос: а стоит ли мне выходить из-под власти короля Лича, и хочу ли я этого, ведь сейчас я рыцарь смерти, и главнокомандующий силами плети, а вырвавшись отсюда, я встречу только разрушенную страну, и остатки населения, что мечтают увидеть меня на костре. Вот ты где, юный принц, а я уж стал опасаться, будто ты решил сбежать от меня. На базе меня встретил отвратительный голос Тикондриуса. Надеюсь, ты не передумал штурмовать Лунасвет. Мне нужно было решить кое-какие личные дела, демон. А штурм Лунасвета я начну немедленно.